Тут же приходит вызов от Святослава. «Кирилл, вы скоро будете? Мы почти на позициях. Уже тут, меня под конвоем прямо к вам ведут. Скоро буду». «Не под конвоем, ваше сиятельство. Мы охрана, для вас, а не от вас. Ну ладно, не обижайтесь. Просто это так выглядит. Подходим к инквизитору. Рад с вами познакомиться воочию. Говорю, я тоже, Кирилл. А нам в порту сказали, что вы билет покупали до Новгорода. Да, так и было, но потом пришлось здесь остаться, чтобы поучаствовать. Разве что, на дирижабль не успел, а там деньги и немного бумаг остались. Сможете предупредить, чтобы моему человеку доступ к каюте предоставили? Конечно, предупредим. Кирилл, вы же вроде с Казанью 4 сработались? Да, тогда ваше место будет метрах в 300 отсюда. Поторопитесь, мы начинаем штурм. Глава 10. Вообще, военная операция — это страшно. А если ее проводит два гранда, то это еще и красиво. Буйство двух стихий сложно даже осознавать. А тут сошлись два непримиримых соперника. Вода и огонь в первые же секунды сталкиваются над поместьем Ободриных. Плотное, даже какое-то тягучее пламя, тугими кольцами падает на поместье, почти как живая змея. Пламя настолько горячее, что каменный забор идет пузырями и плавится. Мелкие постройки, которых касается этот вал, вспыхивают мгновенно и осыпаются пеплом почему-то вверх. Пламя закручивается, и слышен какой-то внутренний вой внутри этих колец, от которого замирает что-то древнее в душе. С другой же стороны поместья, все, что имеет воду, эту воду отдает. Деревья высыхают на глазах, пара человек, которых видно, просто падают на землю высохшими мумиями, вырываются из-под земли струи воды, земля пересыхает, а в воздухе собираются тугие стены воды, которые в какой-то момент резко падают вниз и перемешивают все, что попадает под удар, в мелкую взвесь. Тонкие струйки воды прямо по воздуху ввинчиваются в трещинки камней, после чего основательные такие здания просто разрывают в мелкую крошку. Что там происходит с людьми внутри, я даже не задумываюсь. Поступь воды хоть и медленнее, но не менее страшна. Через считанные минуты две стихии встречаются над поместьем, и выглядит это завораживающе. Большая часть бойцов расслабленно смотрит на это представление. Я тоже притормаживаю бег, так как, когда такое еще увидишь, близко и на безопасном расстоянии. Понаблюдав минуту, все-таки ускоряю шаг в сторону боевой звезды, с которой я вроде как должен атаковать поместье. Глеб недовольно ходит по мостовой, поглядывая на буйство стихии. «Приветствую, я Кирилл. Мы с вами, Глеб, только по переговорнику общались. Рад познакомиться», — пересиливает себя инквизитор. Даже изображает подобие улыбки. «Вас к нам направили?» «Да, Святослав сказал, что раз мы сработались, то в атаке будем друг друга поддерживать». «Да уж, в атаке. Кого тут атаковать?» Глеб показывает рукой. «Тут через десяток минут только камень в одну плиту сплавится. На пару метров вглубь. Эти клоуны во всю ширь разошлись. Показать, какие они нужные. Ну, операцией интересуется сам государь, так что понять их вполне можно». «Понять, да, но не простить. Они же все уничтожили. Все бумаги, все доказательства, все связи». Глеб даже немного срывается. «Да, Ободриных мы уничтожим как род без возможности возрождения. Их младшие рода, те, что с демонами не пересекались, вольются в разные другие семьи. На разных условиях, конечно, и не сказать бы, что хороших, но это участь побежденных». Пожимает плечами. «Это все так, но ведь они не одни были. Мы даже подозреваем другие рода. А теперь из-за этих показушников даже шанса на допрос или записи какие нет и не будет. Самое большее то, что конфисковали на складе». Глеб раздраженно машет рукой. «Вы знаете, Глеб, боюсь, что допросить одержимых у вас бы и так не получилось. Вот зря вы так думаете, Кирилл. Есть способы. Тут бы минуту неподвижности обеспечить, и можно допрашивать кого угодно. У нас на складе почти получилось. Если бы не этот водяной, инквизиция от этой операции получила бы значительно больше. Но красиво, конечно. Что-то взрывается в центре этой картины, и мы завороженно смотрим на возникающий огненный смерч. Казалось бы, что можно противопоставить такой невероятной мощи. Однако спустя десяток минут становится понятно, что в этом плавящемся аду двигаются шесть фигур, и не сказать бы, что выжженный воздух и расплавленный камень приносит этим фигурам хоть какое-то неудобство. Фигуры двигаются рвано, и первое время на них просто не обращают внимания. И я не обращаю. Обращает Лис. «Кир, внимание, это не все». Я не успеваю даже окрикнуть, как из пламени в сторону огненного мага очень быстро устремляются серо-черные дымные щупальца и побивают его щиты. «Твоя душа, наша», раздается над полем. Огненного гранда разрывает на части, и огонь в последний раз, сильно вспыхнув, резко уменьшается. Гореть-то уже нечему. Становятся видны 6 гротескных фигур, все, ростом 1.3 метра, как будто спаянные с огромными насекомыми. И из каждой в то, что было огненным магом, протянулось по щупальцу. Фигуры синхронно поворачиваются в сторону второго гранда. «Мне нужно ближе, я отсюда их не достану», кричу и бегу за ближайшие здания. «Лис, накладывай на нас иллюзию невидимости, и как только завернем за угол, сбрасывай голема, в нем мы сдохнем». Со стороны, думаю, казалось, что я постепенно пропадаю из зрения, и только воздух колышется, там, где мы пробегаем. Еще успеваю заметить внимательный взгляд Глеба. Вызываю Казань-4. Сбрасываем голема и сразу становимся более мобильными. «Глеб, я к магу, если мы его потеряем, то здесь все и поляжем. Когда будете готовы, быстро говори мне. У меня есть разовое средство заставить все эти 6 фигур на 5 секунд застыть. Так, это меняет многое. Отвлекай их тогда и дай нам пару минут». 6 фигур синхронно делают несколько шагов, и как будто с натугой снова бьют каждый своим щупальцем в водяного гранда. Я быстро перемещаюсь к магу и успеваю блокировать 4 из них своими щитками. С двумя другими с горем пополам справляется и грант. Щит из спрессованной воды почти справляется. Мага отбрасывает на несколько метров назад, благо, что стихия никуда не исчезает. Тело плавно принимает стена воды и аккуратно ставит на землю. Очевидно, что с таким противником армеец никогда не сталкивался, так что бой он пытается продумывать прямо в процессе схватки. «Кто? Кто посмел? Это мое!» Одновременный крик 6 голосов производит жуткое впечатление. Тончайшие хлысты воды мгновенно отрезают щупальца у фигур, и те рассыпаются хлопьями. Только как отрезать дым? Через секунды черно-серые тонкие нити тысячами выстреливают в расслабившихся бойцов. Кто-то успевает поставить щит, у кого-то срабатывает амулет, но далеко не у всех. Десятками армейских разрывает на куски. Десятки светящихся шаров устремляются в демона. Только что, вроде бы выигранный бой, превращается в форменный разгром. С каждой поглощенной душой демон становится сильнее. Водяной грант режет, а точнее прерывает на пару секунд, тонкие нити демона, и это помогает спастись многим бойцам за щитами. Но для этого ему приходится подходить все ближе к фигурам. В какой-то момент раздается рев 6 голосов. «Твоя душа, наша», и из-под земли вырываются десятки нитей, пробивающие мага насквозь. Теперь становится очевидно, что демон заманивает мага на какое-то нужное ему место. За этот десяток секунд мы с Лисом успеваем переместиться к попавшему в ловушку магу почти в тот момент, когда демон ревет со своей констатацией. Здесь мы уже дотягиваемся до мага своим щитом силы, и мы закутываем мага и область в 5 метров в одеяло силы рода. «Ты, это моя душа», даже с какой-то обидой недоуменно вшестером говорит демон. «Отдай». А вот и нет. Сила уходит как в колодец, и если в ближайшие десяток другой секунд инквизиторы не разродятся, то мы тут и ляжем. «Не твое, а чье, ты тоже хочешь?» Демона внезапно пробивает на разговор. «Нет, тяну время, я души не ем». «Да». Головы шестерки синхронно наклоняются. «Ты уверен?» Зрелище странное. Мы стоим и почти спокойно беседуем, а со стороны фигуры этих 3-метровых насекомых выжившие бойцы садят пули на расплав ствола. От магов летят десятками техники разных стихий, а демону, в общем, все равно. Ему интересно пообщаться с другим душеедом. «Уверен, люди невкусные, а мне нравится, особенно их маги. А ты кого ешь? Хорошо, что поддерживать разговор больше не надо. Кирилл, давай», раздается в переговорнике. «Я ем таких, как ты», и над полем проносится инфернальный рык лиса. Тот, которым он рычал после слияния с дудкой. Демон застывает на 5 секунд, и этого времени хватает 2 уцелевшим 5 инквизиторов спеленать все 6 обличий демона. 6 фигур замирают над полем под размеренный речитатив Глеба. Один из них закручен в уже знакомые золотые цепи, а вот другие замерли, похоже, именем других богов. Быстро оглядываю мага. Диагност показывает только множественные внутренние кровоизлияния. Ну, это ожидалось. Душа на месте. Остатков демона не вижу, даже не поломан. Огромная внутренняя сила уходит на латание дыр в теле. Через часик, как новенький будет. Но лучше, на всякий случай, помощь. Мало ли что понадобится. Большое исцеление формирую за минуту. Отличный результат, Кир, даже Настя бы гордилась. Тяжелое надрывное дыхание мага быстро переходит в спокойный сон. Вот и ладно. Постепенно прислушиваюсь к речитативу. Глеб что-то проговаривает на старославянском. Очень красиво, но ничего не понятно. Как интересно, боги, получается, не ушли, раз такое видим. Получается так, лис, вот смотри, перевожу дух. Черные тени, это скорее всего Мара, золотые цепи, Перун или Сварог, кто-нибудь из них. Хотя нет, Перун, это вон те из молний. Изломанный воздух, Велес, вот, кстати, он нам близок должен быть. Тоже за пути отвечает, правда за кривые. А остальных я и не знаю толком. Хорс и Стребок, спим мы все. И славянские наши лики, и местные. Аватары только по миру гуляют. Домой иди, ты нужен уже. Обрушивается на меня секундное внимание кого-то. Ежусь, неожиданно как-то. Кир, может пойдем от этих товарищей, а то еще нас раскроют, станет нехорошо. Лис, если до этого не раскрыли, то в свете последнего услышанного дергаться не стоит. Все нормально, мы нужны, а значит нас прикроют от подчиненных, это очевидно. Мне вот больше теперь интересно стало, церковь всех богов, каких именно всех, будем в Новгороде, стоит зайти, посмотреть. Интересно же, Глеб заканчивает речитатив, а шесть фигур становятся похожими на камень. Глеб, я вам мага подлатал, сейчас еще нужен кому, узнай, а, я пока до домов сбегаю, там, похоже, амулеты не справляются. Не дожидаясь ответа, быстро оказываюсь рядом с тем местом, где мы сбрасывали голема, осматриваюсь, и как будто поднимаюсь уже Кириллом 2. Рядом пятерка Святослава, им во время атаки достается больше всех, вторая-то атака приходится именно на водяного Гранда, а он как раз рядом с этой пятеркой находился. Так, двое бойцов, диагност, среднее исцеление, иду дальше, третий боец, диагност, почти мертв, кома, кидаю большое на всякий случай, четвертый, жив, ранен, большое исцеление, пятый, жив, тоже ранен, тоже большое, где Казань-3, спрашиваю одного штурмовика. Тот кивает в сторону лежащего парня. Первый шел. Первым его щит и разрядился. Оборачиваюсь. Стою пару минут. Знакомы были немного, но жаль, конечно. Хотя, лис, а душу он потерял? Да вроде нет. Может и вернется. Боец, ваш Святослав жив, только в бессознательном состоянии. Организуй носилки и к целителям. Может придет в себя. Боец резко срывается с места. Слушай, нужно по остальным пройтись. Может тут еще парни в коме? А их закопают, или сожгут. Ты просматривай на наличие души. Тех, кого не съели, мне кажется, есть шансы вытянуть. Вообще не вопрос. Кир, пойдем. Проходимся по пострадавшим, но счастливчиков больше не находим. Правда, помощь почти целителя вполне к месту. На раненых, штатных армейских попросту не хватает. Хотя это и странно. Тут же размещен армейский корпус, а это даже по мирному времени, полка 3,5-7 тысяч человек. И где они все? Целителей уж точно должно хватать, да и вижу я от силы, 1000 бойцов. Глеб, отлавливаю Казань-4, а еще целители подойдут, тут же явно не все, не скоро. Кирилл, такого итога операции никто не предполагал, с нами же оба армейских гранда были, вот и брали армейских из расчета штурма небольшого поселка, и то, больше для поддержки, блокпосты там, подай принеси, охраны. Ну кто же знал, что у этих демонов почти полное сопротивление огню. Ну в сказках так и есть, да уж, но где мы, а где сказки, хотя тут уже и не знаешь. Ладно, Кирилл, никого еще час минимум не будет, если сможете, помогите армейским, я видел, что у вас получается отлично, смогу, пожимаю плечами, но мне еще в Новгород будет нужно, не переживайте, вздыхает Глеб, тут сейчас столько работы, что наша служба на месяц, не меньше в городе останется, да и руководство местное нужно будет менять, нам, конечно, будет не хватать вашего чутья на одержимость. Мы-то чуть медленнее работаем, но на вечерний дирижабль мы вас посадим. А там как раз из расположения части штатные целители подтянутся. Вот, кстати, про одержимость. У вон того дядьки, целенаправленно к вам идущего, чуется именно она, пусть и не так, как у тех трех военных, или охраны на складе. Проверить бы. Думаете, интересно то как, хищно смотрит он на идущего. По какому праву вы тут распоряжаетесь? Крупный дядька чувствует себя в своем праве. Потом замечает полностью выжженный участок ободриных. Это как это? Вы кто? Почему армия? Почему меня не поставили в известность? В соответствии с приказом, и исполняя слово императора, я, протоинквизитор второго ранга, инициирую расследование в отношении настоятеля Самарского монастыря. На время расследования вы отстранены от должности иерархатом Поволжья. Временное управление монастырем переходит к Казанской епархии. Последнее Глеб произносит с видимым удовольствием. «Я этого так не оставлю», – не очень уверенно произносит дядечка. «Я буду защищаться. Ваше право, оно неотъемлемо и уважаемо. Проводите временно отстраненного настоятеля», – обращается к рядом стоящим казанским штурмовикам. «Кириллу, это давний конфликт, не удивляйтесь. Он из светских, и место получил по протекции второго рода империи», – немного объясняет Глеб. «Вот уже несколько лет и спорим, но из-за всего этого», – охватывает рукой. «Похоже, спор будет завершен чуть раньше». Киваю и ухожу к пострадавшим. Там и без меня разбираться теперь будут долго. И с губернатором, и с настоятелем, да и вообще Самара теперь город роста. Столько карьерных мест освобождается. Качаю головой. За час спокойно справляемся с самыми тяжелыми случаями. На удивление, армейские целители строят конструкты только до среднего исцеления. Во время военных действий такое, наверное, оправдано, чтобы быстрее сортировать раненых, чтобы не истекли кровью, или не померли от шока, например. Поэтому сейчас несколько ребят ходят за мной и записывают. А мне что? Мне несложно рассказать то, что самому не так давно рассказывал Лис. Дорого у целителей дается обучение. А тут я спокойно объясняю то, что сам понял не так давно, вот и забыть не успел. Результат есть, откуда что берется показываю, и куда направлять силу тоже. Благо у всех очки артефакторов в наличии, а у кого нет, тем передают. А уж дальше они и сами отшлифуют. Они то этим будут заниматься постоянно, а не то что я, нахватавшийся по вершкам. Я же даже и не целитель совсем, но для легенды очень полезно. Через час нас везут на дирижабль. Поднимаемся, просим не беспокоить до Новгорода, и запираемся в каюте. Лиса ждет столица, а меня дом. Глава 11. В себя прихожу не в кресле, а в каюте на койке. Рядом сидит один из бойцов, ощущения запредельные, как будто на мне мешки возили сутками. Боец видит, что я пришел в себя, и тут же выходит за дверь. Осматриваюсь. Похоже, пока я сознанием был в Самаре, что-то произошло. Верхняя одежда пропитана кровью, в теле слабость. В общем-то, все понятно. В очередной раз перенапрягся, а подстраховать было некому. Листа со мной был, точнее, я с ним. Проснулся, заходит Марат. Если бы я курсантов в похожем состоянии не видел, то, наверное, ты в себя и не пришел бы, только они в сознание возвращались раньше. Поясните, да что тут, ты перенапрягся и чуть не выжег свое ядро. У нас такое иногда на полигоне происходило. Целители обычно накопитель в руку на грудь привязывали перенапрягшемуся, клали на лежанку и приказывали не тревожить некоторое время. Кровища хлещет. Ты в сознание не приходишь, уже хотел рушить твою инкогниту, вызывать Кузнецова и спасать тебе жизнь, как ты стабилизировался и спокойно потянул силу из накопителей. Я приказал к тебе десяток примотать, все, что нашли на корабле. Буян, чуть за тобой не отправился, он тебя малыми исцелениями пытался стабилизировать. На корабле-то у нас целителей нет, к сожалению, только амулеты, а больше одного все равно не надеть. Вот он делал, что умел. От его силы хоть минимально польза какая была, от моей-то только вред в этом случае, а до ближайшего крупного города полчаса лету. Так что ты, конечно, молодец, что сам справился. Курсанты обычно после такого сильнее становятся, но постарайся больше без наблюдения такие вещи не делать, что бы там ни было. Хоть не зря чуть не помер, не зря. Семерых магов ободренных больше нет. Прямого нападения в ближайшее время ни от кого не ждем. Только игра из-под тишка. Они же были одни в прямой конфронтации с родом Высоковых. Кстати, и рода Ободриных через малое время, нужное на оформление, тоже больше не будет, без возможности восстановления, за призыв демонов. Войны больше не ждем, нет, только, возможны нападения небольших отрядов. От Ободриных остались люди, их там несколько тысяч по стране, и далеко не все найдут новый дом. А там и отряды охраны, перевозчики, и какие-нибудь людоловы. Например, не просто же так, были замороженные подростки на складе, наверняка найдутся и психи, которые побегут мстить за род. Уничтожили-то его во время официальной войны. Да и, думаю, я точно еще чьи-нибудь интересы нарушил. Этот род был слишком удобен в плане перевозок. так что гадить будут обязательно. А из-за кого началась армейская операция в Самаре, узнают точно. Мы не сможем это предотвратить. Это что касается охраны и ожидания военных действий. Но есть и просто хорошие новости. Нам в наследство от побежденных переходят складские площади в крупных городах империи. Пока список не знаю, но вам нужно выделять людей для рода Высоковых. Лучше, не связанных с баронством Эльсин. Рано пока объединять эти личности. Пока вылезли только явные враги, да и те от нас нападения не ожидали просто. В общем, это и понятно, кто будет ожидать нападения от виконта почти уничтоженного рода, без связей, без вассалов, без вообще всего. И нападение, на удивление, успешного. То, что операция проведена силами императорского рода, инквизиции и армии, в глазах любых аналитиков добавит неопределенности в прогнозах по Высоковым. Хотя, конечно, есть шанс, и немаленький, что аналитики кланов и родов решат, что Высоковы были взяты самим императором как ширма для обеспечения законности захвата транспортной сети. Тем более, это именно так и есть, с определенной точки зрения. Было бы, конечно, идеально. Это оставляет нам маску Кирилла 2. Ничего менять не надо, разве что он из наследника титула и непонятно чего, внезапно превращается во вполне понятного владельца складских площадей, наследника титула и еще непонятно чего, а это уже вполне интересный молодой человек. Похоже, Кириллу 2 будет немного сложно. Улыбаюсь. Нужных людей найдем. Если не бойцов, то народ работников будет много. Семьи у всех, да и отставные военных на склад точно будут. А десяток не связанных с Тобольском доверенных людей безусловно есть. Можно даже начать с ребят в Новгороде, которые под перевозчиков маскируются. Вот их легенда внезапно станет хорошим основанием для найма. Вот и славно. Мы через сколько прилетаем, довольно быстро прихожу в себя. Остается только слабость. Час-полтора осталось. Мы небольшой крюк заложили, когда тебя к целителю везли. Хорошо, сегодня я уже не успею, да и желания нет совсем. Но завтра мне в усадьбе нужен Штольц, Валентин, Никитин, ну и вас хотел бы видеть. У нас внезапно появился большой колючий кусок, и нужно подумать, как бы его съесть, так, чтобы не отцарапаться. Соберу. Может, Алексея Оттовича пригласить? Нет, сестра, думаю, займется. Хоть развлеку ее. Поднимаюсь. Марат Ольгович, а как бы мне профессора найти? А, он в расчетах своих не погряз, мы его вообще в Астрахани не забыли. Смеешься? Мне пришлось выделить бойца, чтобы Филофеевич хоть ел что-нибудь. Он с Астрахани чего-то пишет, теряет бумаги, потом опять пишет. Боец за ним как нянька ходит, но отдавать кому-то назначение не хочет. Очень нашего профа тут уважают. Он вон Буяну улучшил управление кораблем просто проходя мимо, когда тот дирижабль направлял. Теперь мы маневренны на уровне курьера, а дополнительной работы там всего на пару часов было, силами Буяна же и пары бойцов. Ну и где профа найти? Вот сейчас не скажу. Могу послать дежурного на поиск. Филофеевич говорит, что ему лучше думается, когда ходит. Вот он по всему кораблю и передвигается, включая технические лестницы. Мы вроде часов 10 летим, а мой боец говорит, что он таких закоулков и не видел никогда. А он тут не первый год. Марат, это же дирижабль. Где он ходит-то? Кирилл, вот видно, что не дал себе труда походить по кораблю, кроме как в рубку управления. Вот твоя сестра тут вообще все облазила. Улыбается. Считай, два коридора, 20 кают в два яруса, нижняя половина, правда, в грузовой отсек переделана, плюс технические помещения, так что, тут есть где разгуляться. Понял. Так, за разговором, неспешно доходим до кают-компании. По пути Мак отправляет дежурного за профессором. Такие легкие разговоры сейчас хорошо меня разгружают. И вроде ни о чем, а легче становится. Беру к Аркаде. Если не сложно, попросите что-нибудь перекусить собрать. Будет сейчас. Для тебя специально держали. Камбуз знает. Подходит профессор. Кирилл, вы в порядке? Перенапряжение не очень хорошо может закончиться в вашем возрасте. В полном, профессор. Вы справились с задачкой про набор действий в вашем управляющем кристалле? Кирилл, это я сделал еще вчера. Машет рукой. Не видите ли, какое дело? У меня появилось предположение, основанное на ваших словах, о том, что основная цель духов – усложнение. Звучало тогда по-другому, конечно, но смысл в общем-то в этом – развитие. И вот оно меня захватило. Я в черне набросал идею обратной связи для духа управляющего. Надо решить проблему заполняемости памяти, и тогда это будет совершенно новый, и что немаловажно, без участия человека, управляющий на корабль. Это сильно расширит возможности дисков. Проф, у меня всего один вопрос. Насколько реально получить предсерийный, пусть даже со сборкой вручную, действующий диск? Кириллу, я вижу два фактора. Если предоставите управляющий кристаллу, и мы сразу сможем его использовать, что вряд ли, то месяца за три. Все более-менее просчитано на полноценный вариант. Но до управляющего кристалла без участия человека, вот положа руку на сердце, дорога в годы. ХМ, вы, профессор, только не волнуйтесь. Но тут есть два соображения. Первое, чистый разум, как вы предлагаете, обученный с нуля, это действительно годы. Это первое соображение. И мне кажется, такой псевдоразум тоже нужен, для каких-то одинаковых действий, например, так что это мы тоже будем разрабатывать. Но вот второе соображение, я уже о нем упоминал вроде. Да и вы вроде бы знаете о том, что мой дед Дмитрий привез с Байкала управляющий кристалл для поместья со своим слепком разума. Правильно. Да, конечно. Ну вот, а у меня есть возможность не полностью дублировать свой разум, а частично выбирать только функциональное наполнение. Я вроде говорил, когда вы писали схему работы для переговорника, это меняет дело. То есть, Кириллу, нужно, чтобы принцип поняли вы, и именно это сможет стать основой для артефакта. Правильно, точно, профессор. Видите ли, немного грустно говорит проф. Я сейчас не могу вспомнить некоторые вещи, но мне кажется, что после этой атаки я потерял память не за 5 дней. Я позавчера, пока мы летели в Астрахань, из беспокойства, начал перебирать вспоминания за последний год и с ужасом обнаружил, что многое из того, что связано с вами, Кирилл, мне доступно ограничено. Например, я помню, что вы были моим ассистентом, но я не помню, как я вас выбрал. Потом, я помню, что был в Новгороде, говорил с государем, но не помню вашего присутствия, хотя, логически вы там были, так как установка с холодом работала штатно и без дополнительной техники. Ваши приключения в доме с представителями руки вы помните? Они на меня выходили? По какому вопросу? Неожиданно. Вкратце, они вас похитили, и мы с вами там замечательно повеселились. А то, что вы разнесли оппонентов на докладе в Академии в пух и прах, это я помню. Профессор довольно жмурится. А вот подвалов руки тоже нет. Профессор, давайте вы пока переживать не будете. Один из злодеев нас в Тобольске дожидается, допросить мы его, как заверил Марат Ольгович, мы сможем, Марат кивает. Просто пока, вам нужно не нервничать. Просто по результатам допроса, мы поймем, кого для вас нанимать, и с чем работать. Хорошо, Кирилл, конечно, я работой как раз отвлекаюсь. Это очень хорошо, что вы мне помогаете. Профессор, а вы про вассалитет помните? У меня был только один разговор на эту тему, в свое время. Да, немного подаюсь вперед. Кажется, мы нащупали что-то. А мое имя? Конечно, Кирилл, вы из азгзейских баронов. Эльсин, вроде бы. А это важно? Дело в том, Анатолий Филофеевич, что я Высоков, Олег Дмитриевич мой отец. И клятву роду вы давали, как и хотели когда-то, мне. Я на каком-то автомате подаю в связь с профом, которая стала, по желанию, отчетливой, силу рода. На запястье у профессора проявляется магическая татуировка, такая же, как и у меня. Поэтому, мне кажется, тут получается два следствия. Первое, вы не должны переживать, что я что-то для вас делаю, в любом случае. А вот второе, мне кажется, что атака вступила в конфликт с клятвой, и вы сами прикрыли важные моменты, те, что считаются секретом рода. Но это нужно подтвердить у кого из мозголазов. Да и с таким нужно понять, как работать, чтобы я не навредил вам. Замечаю, что проф неожиданно откидывается в кресле. Что с вами? Быстро сплетаю диагност. Кроме резкого ускорения работы сердца и повышенной активности мозга аномалий не вижу. Что происходит? Все нормально, Кирилл. Спасибо. Проф выпивает быстро протянутый дежурным стакан воды. Когда вы что-то сделали с татуировкой, у меня внезапно проявились небольшие воспоминания за полгода, наверное. Да и часть последних 5 дней тоже вспомнилась. Вы правы, через меня пытались выйти на производителя переговорников. Они знали об этих амулетах и знали, что я немного в их разработке участвовал. Не принижайте, вашего там очень много. И что вы вспомнили? Да, Филофеевич, попробуй описать, кто и что делал в последние 5 дней, когда ты заходил в пекарню. Марат тоже подключается. Каждый раз одно и то же. Стоят двое, один полноватый, с усиками. Это как раз тот, которого вы нам предоставили, Кириллу. Марат сосредоточен, и юркий молодой человек, немного в помятой одежде. Мне каждый раз, как я сейчас вспоминаю, было странным это сочетание, и каждый раз я забывал. Потом юркий молодой мне резко светит чем-то в глаз, и, после, я довольный выхожу из пекарни. Все, остальной день я помню более-менее полностью, хотя было большое желание зайти в пекарю еще вечером. И дальше так же, пока ничего больше не помню. Хорошо, это уже много. Марат Ольгович, юркого молодого человека найдем? Среди пошедших за профессором такового не было. Сейчас Никитина вызову. По поиску это он. Марат вызывает нашего ну почти безопасника и немного общается с ним. Почти нашли. Есть шанс, что он из города уйти не успел. На эту пару обращали внимание, но небольшое, как на других недавно приехавших. И Никитин сразу вспомнил, про кого разговор. Если бы тот уезжал дирижаблем, мы бы знали. Не такой большой поток пассажиров через наш город идет, почти все на виду. Так что скоро узнаем. Ну будем надеяться. Скоро прилетим. И в любом случае станет известно. Кирилл, я вас оставлю, хорошо, мне нужно уложить все это. Пойду посплю час-полтора. Секунду, Анатолий Филофеевич, строю диагност. Так, ложитесь прямо здесь. Ничего страшного, но вам Алексей Яттович наказывал к нему прийти. Вы у него были? Нет, Кирилл, ну теперь точно будете. Марат Ольгович, я прошу вас, вызовите кем-нибудь целителя к дирижаблю. Марат резко хватает переговорник. Выставляю руки. Нет, нет, скорее всего все нормально. У профа микроудары в голове. Я стабилизирую точно, но вылечит только хороший целитель. А Алексей Яттович лучший на пару тысяч миль. И вы, профессор, лучше у нас на глазах подремлете. Нам так спокойнее будет. Строю конструкт великого исцеления. Медленно и постоянно срываясь без леса, но довольно уверенно. Ядро за этот час более-менее приходит в норму, да и накопители я... Похоже, разряжаю не все. Проф под исцелением ненадолго засыпает. Вы и так можете, Кирилл, а почему не пошли по целительскому направлению, как ваша сестра? С недавних пор, Марат Ольгович, но я совсем не прирожденный целитель, как Настя. Я, так, немного, да и желания такого нет. Это все-таки не мой путь, не смогу посвятить себя такому делу. Оттович тебя не поймет, так что жди, что он и на тебя насидит. Ты же профа, улыбается. Стабилизировал, он сразу поймет, это да, вздыхаю, но что делать, видимо резкие воспоминания нарушили какой-никакой баланс, и вот результат, ноги бы выдрать тем обоим, из-за какой-то мелочи чуть профессора не угробили, ноги, мы конечно выдернем, если вы их опять Кузнецову не отдадите, ну сколько можно, Марат, я же вам обещал, что эти точно ваши, сколько нужно, Кирилл, я уверен, что Кузнецов с тобой данными не поделился. Он не смог их получить. Тот, кто что-то знал, как пришел в себя, сразу умер. Немного мрачнею. Я поэтому и настаиваю, чтобы этот был без сознания. Кузнецов, конечно, откупился. Он мне действительно необходимые сведения предоставил. Так что, я немного ему должен получаюсь. Но да, не поделился. Ну хоть так, не беспокойся. Этого мы допросим. На яды проверим аккуратно, поговорим. А потом и ноги выдернем, по результату, понятное дело, это неплохо, а то знаете ли, мы что-то провисаем по вопросу мозголазов, но эту проблему я решу, вот завтра сразу после нашей встречи решать и побегу, тем более меня там, кажется, ждут, у шамана, даже немного завидую, он с магами отказывается разговаривать, наши пытались, и не раз, с женой, ох, извините, Кирилл Олегович, появляется Буян. Тебе нужно это видеть. Глава 12. Кирилл, тебе тоже стоит взглянуть. Марат довольно быстро возвращается. Формирую диагноста. Проф в относительном порядке. Неспешно поднимаюсь. После лечебного конструкта меня мутит. Все-таки только недавно перенапрягаюсь так, что чуть не истекаю кровью, а теперь еще добавляю сложную и очень затратную схему. Пусть большая часть пропущенной силы из накопителя, но даже при этом, ядро недовольно гудит. А по телу проходят волны слабости. Иду за магом. В рубке Марат и Буян застывают около обзорного иллюминатора. В стороне, куда мы летим, на самом краю горизонта формируется огромная черная туча на полнеба, с грозовыми разрядами по всему фронту. Кирилл, нам, по идее, примерно туда, показывает. Я мгновенно прихожу в себя, вытаскиваю переговорник. Настя, ответь, Анки с тобой, что у вас происходит? Кир, у нас ничего. Все как обычно, мы в роще, Что такое? Я так же быстро успокаиваюсь. Они рядом с древом, погода там постоянно. Чего я перепугался? Насть, найди, пожалуйста, Анки. Хорошо. Хм, она пару минут назад недалеко была. Я похожу и вызову тебя. Жду. Марат и Буян с ожиданием смотрят на меня. Есть шанс, что сейчас пойму. Нам долго еще до усадьбы? Еще час. Пока что, это нас не сильно задевает. Судя по всему, у нас еще полчаса до границы этого примерно. Но когда коснется, лучше бы мы были на земле. Может, нам чуть притормозить? Мы будем искать место посадки. Кириллу, щиты справятся. Приходит вызов от сестры. Кириллу, я нашла Анки. Сейчас, да. Кир, слышу милый голос. Что у тебя случилось? Вроде бы ничего с тобой происходить не должно. Я не чувствую. У меня все уже закончилось. А вот что у вас там происходит? Над вами формируется буря. Огромная, с полнеба. У нас тишина. Древо спокойно, для него нормально все. Не знаю, через четверть часа нас накроет как бы не ураганом. Ясень успокаивает. Как я поняла, он просто растет и ему немного не хватает сил. Это ненадолго. Попробуй ему сказать, что его очень издалека, пусть и с воздуха, видно. Хорошо, отключается. Марат, вы не знаете, как много дирижаблей сейчас в воздухе. Да кто ж их посчитает? Но такое увидев, почти все будут искать место стоянки. Понимаю, говорю. Тут раздается чем-то знакомый тяжелый удар. Он проходит как будто волной по самому пространству и чуть-чуть отражается в ядре. Черная туча внезапно закручивается по часовой стрелке и куда-то втягивается. Где-то рядом с усадьбой. Марат категоричен. Это легко определить? Спрашиваю. Если знаком с местностью, то да. То есть в Тобольске. Если это наблюдали, то жди гостей. Не вовремя, то как? Вздыхаю. Своих вы предупредили? Еще нет. Дай пару минут. Марат вызывает кого-то в усадьбе. Кир, вызывает сестра. Анки говорит, что ясень вырос. А сама она где? Она рядом, но просила не отвлекать. Хорошо. Мы скоро будем. Отключаюсь. Вот не было печали. Кириллу, охрана переведена в предбоевое состояние. Тобольск не сильно волнуется. Тучу видели, но вблизи было не очень понятно, куда она делась. Это может повториться? Попытаюсь выяснить. Если что, меня можно беспокоить. И если заметите что неправильное с профом, беспокойте обязательно. Мак кивает. Иду в кают-компанию. Нужно попробовать настроиться на ясеня. Раньше я его чувствовал издалека. Правда, через другой план. А разницы нет, Кир. Просто вспомни его. Ты ж хранитель. Не знаю, что означает, но это дерево тебя как-то выделяет. Ты можешь отвлекаться, как там у тебя. А что у меня? По кораблю походил. Капитан меня боится. Бегает. Его же инквизиторы обязали. Из всех развлечений, смотреть за игрой в салоне. Ко мне уже пару раз подходили, а про метод Тарпатута не слышали. Чувствую, что попробую, благо десяток золотых Глеб передал. И опять же, для легенды полезно. А эти люди так вкусно фонят желанием наживы, что даже через голема чувствую. Ай, поиграй, считаешь ты быстрее любого из них, только в рулетку без смысла тебе. Здесь рулетки нет, только какой-то вейтиун. Судя по твоим воспоминаниям, это бликджик по архаичным правилам. На раздаче персонал корабля? Ага, тогда точно поиграй. На людей посмотри, это важно. Как они себя ведут? У тебя мало моделей, а тут и поучиться не зазорно. За игорным столом люди как на ладони, если не шулеры, конечно. Но это ты и сам почувствовать сможешь. Тебе еще десяток часов лететь, может чуть меньше, так что вперед. А корабельная команда тебя обманывать поостережется. Ну тогда пойду. Присоединяйся, если захочешь. Не, вряд ли. Я дома что-то уж долго не был. Постучись, когда будешь к Новгороду подходить. Сажусь в кресло и настраиваюсь на себя, на внутреннее спокойствие. Посылаю зов с вопросом, что это было. Представляю картинку, как это выглядело со стороны. И, в общем, Лис прав. Ответ приходит не быстро, но он какой-то основательный, очень спокойный, пахнущий травами, почему-то с острым ощущением чуждости. Понимаю, что ясень пророс в какой-то другой план. Этот удар как раз об этом и говорит. А похож, потому что мы с Анки что-то подобное уже ощущали, когда древо устраивался у нас. Мир теперь более полон, и приближаться уже безопасно. Древу чуть не хватало сил, поэтому концентрировал их вовне. И сколько теперь планов через тебя доступно? И получаю ответ чуть с беспокойством, что для меня пока только этот. Для девочки как ты, похоже, это сестра, безопасен план с ветром той стороны, а третий пока не безопасен ни для кого. А почему? Ясень посылает картинку буйства сил, когда перемешивается все как в калейдоскопе. Видимо, какой-то план, близкий к астралу, или даже к первородному хаосу, что вряд ли, конечно. Открываю глаза. Марат Ольгович, вызываю. Секунду, Кириллу. Я подхожу. Заходит в кают-компанию. Марат Ольгович, можно спокойно двигаться по маршруту. Такого рода новый катаклизм в ближайшие, да я думаю и в дальнейшее время вряд ли возможен. То, что мы наблюдали с баронством, связано. Да, к сожалению, это один из наших секретов. А теперь, когда его все видели, это уже не секрет. Почему же? Мало ли кто видел странное атмосферное явление. Пожимаю плечами. Мы столкнемся наверняка с гостями, но не думаю, что такое может хоть как-то повлиять на наши планы. Я все так же завтра хочу увидеть тех же людей. Просто некоторое время будет чуть больше интересующихся. Приходит неожиданный вызов. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Иванович. Не ожидал вас услышать. А зря, Кирилл. Что у вас произошло в Тобольске? Мне сообщили о каком-то ритуале у вас в усадьбе. Не могу сказать, Иван Иванович. Меня сейчас в усадьбе нет, я буду там только через час, не раньше. Но вряд ли в усадьбе может быть проведен ритуал. Там круглосуточная охрана. Кирилл, я прошу допустить на территорию усадьбы проверяющих. От какой службы, Иван Иванович? В связи с особым, пока, положением Тобольска от инквизиции. А у вас есть основания обвинять меня в чем-то? Для этого я и прошу принять проверку на территории усадьбы, чтобы исключить все основания. Нет, как барон Эльсин, я не дам вам разрешения, не на таких условиях. То есть как? Я же могу попросить и по-другому. Попробуйте, Иван Иванович. Пожимаю плечами. Я вообще не понимаю, почему вы решили обратиться с таким требованием. Согласно уложению, без доказательств, вне войны или без согласия, вы во владение дворянина войти не можете. Вы пока не барон Эльсин, а это не важно. Вы можете попытаться получить согласие моей сестры, с известным результатом. Вас нет в расположении вашей части под Смоленском. Я это тоже могу использовать. Угрозы. Ну хорошо, я вам отвечу и на это. У меня есть официальная бумага, что меня признали пропавшим без вести. Меня выкинула аномалия куда-то. Вот теперь иду к людям. И может быть даже смогу выйти к городу. Или не смогу. А теперь извините, но дела. На меня вон медведь нападать собирается. Но если будут какие изменения в вашей позиции, то вызывайте. Отключаюсь. И зачем, Марат, вы понимаете, меня что-то выбесила позиция, что раз юноша, то можно его даже не спрашивать. Так, поставить в известность. Я уверен, что его сотрудники уже в пути. Не опасно ссориться с инквизицией, а я не ссорился. Я, скорее, торгуюсь. Вот у Кузнецова сейчас слабая позиция. Я же не зря спрашивал, какие сотрудники. Если бы он сказал про шестую тайную экспедицию, тут и торга бы не было. А так, зачем их бесплатно пускать? Проверить им надо, за мной грешков нет. Надавить никем сейчас они не могут. В городе никого из ближников. Даже Владимир, скорее всего, в усадьбе, поближе к моей сестре, он запомнит, а мне все равно, барону Эльсину он пока ничего сделать не может, так как правильно, я им не являюсь, а как непонятную личность меня и найти нельзя, в городе-то меня нет, просто так совпало, проще узнать, что мне надо, а что запомнит, да пусть его, он не будет торговаться. Марат Ольгович, а хотите поспорим, Кузнецов очень умный, и на первом месте у него империя. Не будет он гадить, ему попросту некогда. Меня он уже взвесил и давно просчитал. Думаю, и сейчас он начал так неудачно либо специально, либо просто ему нужно отреагировать срочно. Так что, я уверен, что будет. Ну давай поспорим, что ставишь в заклад? Улыбается маг. Приходит вызов. Ну вот, не успел. Принимаю. Иван Иванович, мы немного неудачно начали. Не знаю, по мне, так вполне удачно. Мда. Кирилл, вы очень зубастый юноша, вам говорили, почту за комплимент, что бы вы хотели. Кузнецов тоже решает не разводить на ровном месте разговоры, услугу от вас, думаю, тоже знаниями, как и первое, безусловно, не противоречащими интересам государства, но серьезной редкости, можно даже чего-нибудь, про направление развития сил, которых у меня нет, приемлемо, сотрудников пустите, они ведь уже подъезжают, да. Конечно, вы же понимаете, что у меня нет никакого ритуала, и они ничего не найдут. Конечно, Кирилл, но так надо. Хорошо, пусть прибывают. отключаюсь, задумываюсь. А вот то, что Кузнецов услугу буквально вкладывает мне в руки необычно. Ладно, надо смотреть список литературы, но чувствую, что опять буду удивляться. Не верю, что он меня не просчитывает в своих планах, не тот человек. Тогда почему, Марат, распорядитесь, пожалуйста, а мне нужно подумать. Откидываюсь в кресле, не хватает данных, но сам факт того, что тайная служба государства в меня вкладывается, немного беспокоит. Раз, еще можно объяснить удачей, но два, хоть внешне и нормально выглядит, уже повод к размышлению. Я тут не самая большая и умная жаба, надо бы напоминать это себе почаще. Ладно, дожидаюсь третьего раза, там можно выводить хоть какую-то систему. Да и ждать, похоже, недолго. Корабль к усадьбе подходит через час, как по расписанию. Проверяющие от Кузнецова еще в доме, так что уходить не тороплюсь. Мне как раз лучше, чтобы у этой организации вопросов совсем не оставалось. Лишнее это. Барон Ильсин, спрашивают со спины. Да, оборачиваюсь. С кем имею честь? Самойлов, первый отряд Тобольского трибунала. А как, у нас тут, вроде, отдельного отряда не было раньше. Да, слегка смущается и пожимает плечами. Мы первый и, боюсь, что единственный отряд. У нас небольшой город. Это вас перебросили в связи с событиями полугодичной давности. Вы проходите. В гостиной удобнее. И напарника захватите. Самойлов делает знак рукой. Его напарник подходит. И мы постепенно двигаемся в столовую. Скорее всего, так и есть. Кирилл Олегович, вас же в Тобольске не было. Получается, безусловно, показываю на корабль. Но против вашей проверки ничего не имею. Тогда будьте добры, подержите вот этот ковчежец. Минутку, я пока найду. Забираю очевидный артефакт. Инквизитор роется в поясном планшете и достает бумагу. Достаточно, спасибо. Самойлов забирает коробочку, дает плотную бумагу. Будьте добры, подпишите освидетельствование поместья. Нам для отчетности. А меня там, моих людей освидетельствовать? Вас вот только что, улыбается. Люди, что были здесь, ни при чем. А остальные только прилетели, да и уже, смотрю, опять улетают. Понятно, действительно понимаю, и давлю раздражение. Работа у них такая, если не секрет, что было бы, если бы ваш артефакт подтвердил наличие одержимости? Ничего, вы бы ничего не заметили, но нам это стало бы понятно, и тогда сюда был бы направлен отряд. Он ведь недалеко, так? Да, Кирилл Олегович, но мы границ не переступали, и сейчас удачно провели учения. Немного нервно уже реагирую на эти слова. Хорошо, тогда у вас еще что-нибудь ко мне есть? Желание предложить данным товарищам пообедать проходит само собой. Нет, поднимается. Позвольте откланяться. Да, всего доброго. Инквизитор выходит. Кирилл, входит Штольц. Здравствуйте. Вы же сейчас к Анастасии Олеговне? Да, рад вас видеть. Вы не могли бы ее попросить заглянуть к нам, как будет время? Елена уже давно спрашивает. Конечно, я спрошу, просто она сейчас очень нужна, и сама не пойдет, но если там, где она нужна, кризис миновал, то, я думаю, она рада была бы развеяться немного. И Владимир, вы завтра в город не уезжайте, пожалуйста, мне нужно в том числе и с вами обсудить расширение нашей сферы деятельности. Завтра ждем еще Валентина, Никитина и Марата Ольговича. Ну, и если профа Алексей Яттович отпустит, то и его, конечно. Мы с Еленой неожиданно больше времени здесь проводим, чем в Тобольске. Штольцу перейдет с кухни корзинку. Мы вот попросили вам собрать, если вы, Кирилл, обедать не будете. Захватите с собой, пожалуйста, хорошо, а давайте. Я минут через 20 Настю увижу и передам. Вам переговорник выдали? Да, Марат выдал. Мы довольно плотно сотрудничаем. Правда, последнее время перевес военной и охранной деятельности. Но я понимаю, это действительно важно сейчас. Тогда в двух словах, у нас денег хватает, есть ли какие ситуации, где нужно мое разрешение? Кирилл Олегович, нет. Более того, даже с учетом увеличившихся охранных расходов, дефицита не наблюдается. Только, нет, в частности давайте завтра. У меня на удивление тяжелая пара дней выдалась. Нужна пауза, улыбаюсь. Но если что срочное, вызывайте обязательно. Встаю и выхожу из дома. До границы леса идти лень. Прислушиваюсь к себе. Удивительно, но сейчас лес ощущается больше домом, чем любой город. Я ловлю себя на мысли, что ощущаю это не в первый раз. Вот и дома. Прикрываю глаза и сразу с порога делаю шаг на тропу. Проще меня буквально выносит. Быстрым шагом поднимаюсь на холм. Меня туда как будто что-то тянет. Анки тоже что-то чувствует похожее. До меня доносятся отголоски. Эти ощущения накладываются друг на друга, наверное, даже резонируют, и Анки буквально возникает в моих объятиях. Я зарываюсь лицом в ее волосы, и вокруг нас, за секунды, вырастает непроходимая стена бурелома. Сегодня прода будет, но чуть ближе к вечеру. Предновогодняя суета съедает много времени. Пусть она и приятна. С наступающим! Эд Торп, американский математик, который в 60-х годах придумал систему выигрыша у казино в Блэкджек. Из-за выпуска миллионным тиражом его книги, казино стали массово терпеть убытки, и впервые в истории, за примерно 400 лет, изменили правила игры, увеличив шанс на выигрыш казино. Сейчас, исходя из этой системы, можно выиграть только по старым правилам. Глава 13. Утро для меня начинается, в очередной раз, с зова леса. Кир, я почти в Новгороде. Просыпайся. Тебе еще сколько лететь? Да, говорят, полчаса-час. Как поиграл? Замечательно. Мы стали богаче на 30 золотых. Я спас от разорения молодого мага, организовал скандал, и капитан нам чуть-чуть теперь должен. Как интересно, когда ты это все успел? Ну так я не сплю. Всю ночь играл. И как тебе? Без гормональной накачки, довольно бессмысленное занятие. Это же для вас некий заменитель поединка или состязания в каком-то виде. У меня такие ощущения, которые я чуял у соперников за столом, вызывала только охота в прошлом, за каким-нибудь особо юрким зайцем. В твоей же памяти, только биржа. Война для тебя была грязной и страшной работой, а к бандитским разборкам ты относился с брезгливостью. Азарта там не было, а от соперников чувствовал азарт и желание наживы. Вот только у двоих посетителей чувствовал легкую скуку. Вот с одного из них моя ночь и началась. Показать? Лис немного хвастается. Конечно, тянусь сознанием к спутнику и падаю в его опыт. Встаю с кресла в дирижабле и иду в салон. Я уже прохожу тут раньше. Иду к столам для Блэкджека, точнее для Вейтиуна. Сажусь за первое попавшееся место к почти полному столу. Пропускаю несколько раздач, пока у крупье не остается около 2/3 колоды, но считать карты не забываю. За следующие 20 минут удвоить свои монетки не получается, но только из-за ограничения ставок. Ну и ладно, вообще, не за этим я здесь. Наблюдаю за соседями за столом и, от нечего делать, правлю новые каркасы голема под других людей. Счет много внимания не занимает, так что внимания хватает и на то, и на это. Время бежит быстро. Я прохожу 3 круга раздач, и за моей спиной даже собирается небольшая группка людей. Денежку я увеличиваю чуть более чем в 2 раза, но самое главное, успеваю сделать 2 каркаса. Полного мужчины в немного кричащей одежде, и молодого мага, который каждый проигрыш заламывает руки и переживает, как будто это последние деньги. Хотя, может, это у него и так. Собираю около 40 золотых и отхожу к столику, понаблюдать за другими играющими. И довольно скоро ко мне подходит один тех двоих интересных разумных, которые абсолютно не фонят азартом. Молодой господин изволит скучать, очень спокойно и доброжелательно интересуется. Могу предложить наше общество в Вист, нам не хватает партнера, и мы были бы рады вам. Конечно, соглашаюсь, и сам бы навязался, но попозже. А так, даже лучше. Проходим к столику рядом с обзорным иллюминатором. Из-за столика как раз встает несколько вызывающе одетый полный человек, который недавно и в Блэкджек играл на разрыв. Сажусь на его место и здороваюсь. Мне же в партнеры достается тот трагичный молодой маг. Вообще салон не очень большой. Сейчас тут присутствует не больше 30 человек. Но если только не думать о том, что мы на дирижабле. Для воздушного корабля очень приличное помещение. Начинаем игру все так же, маленькими ставками. Для меня очевидно, что несмотря на то, что партнерами в игре мы вроде меняемся по жребию, настоящими партнерами за столиком являются эти 2 спокойных товарища. Очень интересно. При этом, навыки актерского мастерства у них запредельные. Они, каждый по-своему, радуются выигрышу, в том числе и партнера по жребию, огорчаются небольшим проигрышем. И только запах эмоций их немного выдает, да и то, только мне. Тем не менее, постоянно выигрывая и проигрывая, эта пара поддерживает интерес к игре. Банк на столе растет, и в какой-то момент молодой маг предлагает расписку, которую с сочувствием принимают. У меня нет с собой чековой книжки, зато есть поручительство капитана, который даже спускается в салон. Все-таки инквизиция не пустой звук. Игра идет, и на столе лежит уже среднее состояние. Больше 2000 золотых. Я параллельно наблюдаю за обслуживающим персоналом и замечаю начальника смены в салоне. Тот несколько раз порывается подойти к какому-либо из двоих игроков, но каждый раз ему что-то мешает. В конце концов, когда игра уже идет по большим ставкам, он прекращает свои попытки и проходит в бар и просто начинает пить. Вообще, понятно, у него это теперь, с очень большой вероятностью, последний полет. Вряд ли капитан на корабле потерпит организованную шайку. Кстати, капитан совершенно не имеет понятия, чем промышляет его подчиненный. Это понятно потому, что он выдает мне поручительство и никого не предупреждает. И кроме того, очень переживает за игру, хоть и знает, может, единственный на корабле, мое имя. В одну из последних раздач, когда судьба банка начинает определяться последним кругом, вижу серию сигналов. Я уже наблюдал похожие у тех же товарищей, когда у них из-за стола выходил полный дядька. Внимательно, но не подавая вида, смотрю за раздачей. В какой-то момент резко перехватываю руку соседа и с силой разворачиваю ладонью вверх. Из манжета выпадает нужная его партнеру сейчас карта. Охрана. Рядом вырастают двое габаритных товарищей. Шулерство. Игрок пойман на подтасовке взятки своему партнеру. Играют вдвоем. Настаиваю на отмене всех предыдущих розыгрышей с участием этих двоих. Есть тут пострадавшие, кроме этого молодого человека. И скандал постепенно начинает разрастаться. Шулеры особенно не дергаются, так как с корабля особо никуда не убежишь. Разве что вниз, а такие варианты предлагаются потерпевшими. Особенно старается полный дядька. Они меня на все закупочные деньги вычистили, ироды. Потрясает он руками. Сумму, будьте добры, подтвержденную бумагами. Капитан непреклонен. А дальше, выныриваю я. А дальше все. Отдал этих забавных ребят капитану. Он теперь нам немного должен. Я у них поучился мимике, притворству, да и красивому правильному поведению. Больше они мне зачем? Мы же, считай, часа 3-4 рядом сидели. То, что они тут работают, а не играют, было понятно в первые 5 минут. Но без доказательств столь явных, я бы не смог уйти без ущерба для репутации твоей будущей. Пришлось играть, да и парнишку, похоже, спас. То же дело, может, и купец благодарен будет, хотя вряд ли. Он проигрался еще на Вейтиуне. Ну, разве что, можно начальника смены тому же капитану сдать. Не, это излишне. Охрана из шулеров и так его имя вытрясет. Ладно, мы все правильно сделали, а ты особенно молодец. Через сколько выходить? Минут 10, думаю. Снижаемся довольно быстро. Отлично. Пока ты сейчас в банке контактировать со всеми будешь, я с тобой. Дом снимем, там голема отпускай. У нас тут тоже дел много, а ты сможешь в доме появляться эпизодически. Да и я много кого позвал на после обеда. Сейчас я Анки предупрежу и вернусь. Выхожу из сопряжения. Милая спит рядом, но на мои шевеления просыпается легко. Ты сегодня где? Сразу спрашивает. В усадьбе после обеда, а сейчас мне нужно 1-2 часа с Лисом, для поддержки. Легко целую девушку. Потом здесь, если ничего не случится. Я вообще некоторое время побуду здесь. До гона под Смоленском еще месяц, а после него я спокойно могу контракт закрывать и совсем возвращаться домой. У меня роща, теперь, получается, дом. Странно. Нет. Анки упирается мне в грудь руками. Не странно. Мы связаны с Ясенем больше, чем ты думал. Видишь, обводит руками бурелом. Я чувствую их как свои руки, и вырастить могу за мгновение. Странное ощущение, но меня почти к такому с детства готовили. Я воспринимаю мир чуть по-другому, чем Настя, например. Поэтому мне проще. Так что у нас с тобой дом теперь здесь. В остальных местах мы путешествуем. Какая ты внимательная к мелочам. Со мной в столицу поедешь потом? Может быть, хитро улыбается. Милый, я же тебе не говорила. Ко мне духи сами приходят теперь договариваться. Я спокойно пройду посвящение, уверена. Когда мы с тобой недавно разговаривали, мы с Настей только начали тренировки. Не знаю, что повлияло, но как только смогла повторить зеркальный щит, как будто открылась дверь, и все стало очень понятно. И вот после этого, мы с твоей сестрой просто страницами эту книжку повторяем. Ей чуть сложнее дается, но у нас тут времени много. Так что, ты тоже не отвертишься. Грозит пальчиком. Вздыхаю. Лис мне тоже говорит. Даже не собираюсь уклоняться. Мне эти техники разумников очень уже важны становятся. Кир, у меня тут проблема небольшая. Милая, я нужен Лису. Легонько касаюсь лба губами. Скоро вернусь. Откидываюсь на удобной лежанке и тянусь сознанием к напарнику. Что случилось? Сам смотри. Показывает на парнишку, который что-то горячо нам втолковывает. Он так уже пару минут. Вы спасли мне жизнь и честь. Я просто обязан представить вас матушке. Молодой маг импульсивно размахивает руками. Огонь? Что? Простите. Маг немного сбивается с мысли. Ваша стихия, говорю, огонь, улыбаюсь. Да, а откуда вы? А, да, перстень. Нет, перстень я только сейчас заметил. Вы просто вспыхиваете быстро и отдаетесь очень чувствам. Сейчас, да и тогда, ночью. Вот я и предположил, что огонь. Это так, парень немного смущается. А вы тоже маг, хотя, извините. За что? Ну, у вас перстня нет. Я не очень вежлив, что данную тему поднял с обычником. Но матушке я должен вас представить. Ну это не совсем так. Я просто из-за границы. Зажигаю молниевый шар над рукой и через пару секунд втягиваю обратно. Позвольте узнать ваше имя. Моя родительница будет счастлива, узнав, из какой глубокой ямы вы меня вытащили. Ну хорошо, но только, если вы мне пообещаете приналечь на упражнения по самоконтролю, а то будет жалко, не успев вытащить вас из одной ямы, обнаружить в другой. Улыбаюсь, давая понять, что это шутка. Предлагаю представиться, за столом я, уж извините, этот момент пропустил, а за столом нас и не представляли. Княжич Мстислав Елецкий, Кирилл Высоков, пока не виконт, отвечаю, не успел еще доехать до приказа. Из тех самых Высоковых, да, вы просто обязаны посетить наш дом, вот прямо сейчас. Не обижайтесь, ваше сиятельство, не без легкой иронии говорю, но я еще пока не устроился в Новгороде. Давайте через пару дней, мне еще титул подтвердить, дом снять, да платье даже необходимо купить. Я тут неожиданно немного оказался, и уж точно не ожидал увидеть князя на борту. Этот Лен, немного высокопарно и одновременно смущаясь, говорит, для вас всегда Мстислав, и никак иначе. Я шестой сын, так что без охраны, да и внезапно хотел у матушки появиться. Знаете что, вы же не столичный житель? Нет, конечно, вот, а я тут все знаю. Давайте я вам покажу, где и что тут есть, я настаиваю. Ну хорошо, Мстислав, мой человек мне пока гостиницу снял. Правда, я пока не знаю, какую. Сейчас встретит и узнаю. Давайте после обеда встретимся и посмотрим, куда бы нам отправиться. Все-таки хочется привести себя в порядок после дороги. Ни слова больше, я буду у вас в 3 пополудни. Договорились? Договорились. Улыбаюсь и аккуратно пожимаю протянутую руку. Наступающий. Всем хорош праздник, только время съедает сильно. Есть шанс, что до 2 числа я не смогу выложить проду. Уезжаю в Казань до 4. Если смогу сорганизовать себя в праздник, то появлюсь. Если нет, то тогда. С Новым годом. Желаю вам просто, чтобы сбывались постепенно ваши мечты. Чтобы они превращались сначала в цели, а потом в планы, и шаг за шагом, спокойно, воплощались в реальность. Хорошего вам праздника. Глава 14. Подходим к выходу. У ворот пассажирского терминала меня встречает уже знакомый водитель. Правда, он знаком мне, а не Кириллу 2. Кирилл Олегович, да, здравствуйте. Я без багажа. Вас в первый дирижабль пустили? Конечно, благодарю. Я все забрал. Отдает мне бумаги. Там еще монеты были, они в сейфе в нашем представительстве. Планы у нас не изменились, нет, временно Астория. Потом, подождите, говорю, обращаюсь к княжичу. Мстислав, я в Астории, получается, я под вас планы сейчас изменю, только приказ кланов и родов с банком проигнорировать не получится. Так что в 3, в Астории, хорошо, конечно Кирилл, до встречи. Мстислав прощается, и довольный быстро идет к стоянке извозчиков. За ним катит тяжелую тележку грузчик. Мы на чем? Провожаю взглядом Елецкого. Вот как надо налегке путешествовать, усмехаюсь про себя. Я же совсем не в образе.